Глава 15. Ирина. «Ты не шутишь?» «Мне становится страшно от слов Кирилла». «Нет, конечно. Какие шутки, Ирин?» Вертинский наступил на пятки очень серьезным дядям. Так что его арест – дело времени. «Господи, а что же мне делать? Это ведь и нас с Лизой коснется». «У меня голова кругом от новостей. Я попросту не успеваю привыкать и адаптироваться. То предательство мужа и Олеси, потом вот наше вроде как похищение, мамины связи, о которых я не знала. Теперь аллергия и обвинение в сторону мужа. А еще моя беременность». «Скажем так, будет не очень просто. Но тебе не стоит об этом переживать». «Я так растеряна, что даже соображаю слишком медленно». В мыслях полный бардак. Обвинение, арест. Игоря посадят. То есть по-настоящему обвинят, и он сядет в тюрьму. Надолго, наверное. Или как там это решается? То есть он будет сидеть в камере среди таких уголовников и... Меня начинает мутить, и я убегаю в комнату, чтобы заскочить в ванную, где меня снова выворачивает. «Боже, я же не должна о нем беспокоиться. Он предатель. Он изменник. Но почему же мне все равно страшно за него?» Плачу от собственного бессилия и глупости. Как мне вырвать из себя эти чувства? Как избавиться от боли, которой он заразил меня? «Ириш, ты как?» Ко мне заглядывает мама. «Кажется, не очень. Честно признаюсь ей. Ловлю сочувствующий взгляд. «Может, водички с лимоном? Мне помогало, когда я тобой была беременна. Папа твой всегда мне делал». Киваю, а сама иду умываться. Из зеркала на меня смотрит замученная, бледная копия меня. Как же мне все это пережить? Когда возвращаюсь в комнату, мама уже приносит мне кружку с лимонной водой. Лиза уже проснулась и довольно огукает в кроватке, играя с новым мишкой. Ее любимый, который умеет записывать звуки, потерялся, и я никак не могла его найти последнюю неделю. Я уже всерьез собиралась заказывать новый, но повезло, дочка переключилась на жирафа. Теперь-то становится понятно, куда делась игрушка. Кирилл уехал, но сказал, что позвонит, как договорятся с врачом. «Да, хорошо бы. Ты такая бледная. Ириш, что-то еще случилось?» Встревоженно спрашивает мама. «Может, тебе надо к врачу?» Кирилл сказал, что Игорю вот-вот предъявят обвинение и, скорее всего, посадят. Мама фыркает, складывает руки на груди. «Так ему и надо, кобелине этому. Нечего было скакать по девкам». «Но он же Лизин отец. Что я ей скажу, когда она подрастет? А если потом выяснится, что у нее отец с судимостью?» «Ты погоди так далеко заглядывать. Этот хитрый уж еще вывернется из всего, а ты уже готова его пожалеть. Или, может, и Олеську эту простить решила?» «Нет, конечно, о чем ты?» Вздыхаю я. «Просто все это как снежный ком. Чем дальше, тем хуже». «Сейчас будет сложно, но потом у тебя начнется новая жизнь. Опять же, рядом с тобой сейчас мужчина есть надежный». Хлопаю глазами ошарашенно, когда до меня доходит, о чем это мама. «Надеюсь, ты пошутила, и речь не про Туманова». «А почему, собственно, и нет? Он мужик порядочный и вряд ли будет рога тебе делать». «Ты так и про Игоря говорила». Она недовольно поджимает губы, вздыхает. «Ошибалась я». «Так и здесь все может быть. Хватит с меня романов. Пока я хочу решить все проблемы и построить жизнь с Лизой. А Игорь? Я не знаю, не должна о нем думать, и мне так больно. Но я не могу радоваться, что его посадят. Нет этого во мне». «Ты просто слишком добрая у меня». Вздыхает мама, приобнимает. «Так что давай я побуду плохим персонажем и буду злорадствовать над этим изменником». Через пару часов я получаю первую хорошую новость за эти дни. Врач, осматривающий Лизу, приходит к выводу, что аллергия и правда сбавила обороты. «Надо, конечно, пересдать анализы. Можно и на дому, но будет лучше, если приедете в клинику. Заодно и еще проведем обследование». «Скажите, а можно ли как-то выяснить, что было причиной обострения?» «Для этого и нужны анализы. Так я вполне могу накидать с десяток вариантов. Ваша же мазь, которой вы пользовались, вызывает у меня недоумение и, прямо скажем, вопросы к тому, кто ее назначил». «Профессор Воропаев», — говорю, — «знаете такого? У него целая клиника своя». Мужчина озадаченно смотрит. «Первый раз слышу, честно говоря. Но в любом случае сейчас картина уже смазанная. Так что пока не давайте Лизе лекарств и ничем не мажьте, чтобы мы смогли поставить максимально правильный диагноз. А завтра-послезавтра жду вас в клинике». «Спасибо вам, я провожу», — суетится мама, а я остаюсь с дочкой. За окном вечереет, и я испытываю неясную тоску. Обычно мы в это время готовили с Лизой ужин, ждали Игоря. Все-таки привычки сложно менять. «Ма!» — радостно заявляет малышка, принеся мне куклу. «Ня!» «Спасибо, милая!» Улыбаюсь ей и целую в лоб. Обнимаю, прижав к себе крепко-крепко. Ни за что не отдам ее ни Игорю, ни Олесе. Ни за что. Нашу идиллию прерывает звонок мужа. Смотрю на экран мобильного и не решаюсь ответить. Ссориться и выслушивать гадости нет настроения. Сейчас я просто рада, что наконец-то Лиза пойдет на поправку. И не хочу портить настроение. Однако буквально вслед за этим прилетает сообщение от Вертинского. «Если хочешь получить развод, тебе придется ответить». А затем звонок повторяется.